Глава 30. Если бы утром мне сказали, что сегодняшний вечер превратится в какую-то мыльную оперу с бывшими, я бы рассмеялась. Но вот я в ресторане «Горный пик». Мы с Василием танцуем, я смотрю на Кирилла, который пялится на меня через зал с выражением лица раненого щенка. А в дверях стоит какая-то ледяная королева в черном пальто и смотрит на Васю так, будто он ее личная собственность. На минуточку она смотрит на моего Василия. Это... Начинаю тихо. Да, это она. У них тут что, слет бывших? Выходит, что так. Как ее зовут? Алла. Отвечает сквозь зубы. Ну, Аллочка, совсем не вовремя, да? Да, малышка. Какого хрена она здесь забыла? Отличный вопрос. Потому что если это случайность, то я готова поверить в Деда Мороза, в единорогов и в то, что Кирилл когда-нибудь станет приличным человеком. Василий выглядит так, будто проглотил что-то очень горькое. Я чувствую, как внутри все сжимается от какой-то дикой ревности. Потому что эта Алла, она красивая. Не просто красивая, она великолепна. Высокая, статная, с идеальными чертами лица и той уверенностью в себе, которая чувствуется с порога. Слушай, а может просто допьем вино и свалим? Предлагаю, пытаясь сохранить остатки здравомыслия. Захватим с собой пару бутылок и закуски. Но, видимо, Вселенная решила, что мне сегодня недостаточно драмы в жизни. Медленная композиция заканчивается, мы идем к своему столику. Я вижу, как Кирилл встает, направляется к нам неровной походкой. Сразу понимаю, что он пьян. Пить он никогда не умел. Но он не просто выпил. Он пьян. И в его глазах тот агрессивный блеск, который я несколько раз уже наблюдала. «Аврора!» кричит на весь зал, размахивая бокалом. «Боже мой, он идет сюда. Реально идет. Какой стыд и позор!» «Не реагируй», — тихо говорит Василий, но я вижу, как напрягаются его мышцы. «Как дела, дорогая?» Кирилл подходит к нашему столику, покачиваясь. «Хорошо развлекаешься без меня». «Кирилл, уйди!» Спокойно говорю, хотя внутри все дрожит от злости. «Ха, она еще и командует!» Он обращается к Василию, который медленно встает. «А ты кто такой, дружок? Новый охранник для моей девушки?» Василий выпрямляется во весь рост. Кирилл чуть выше меня, а Вася под 1,90 м. И сейчас он выглядит по-настоящему опасным. «Предлагаю тебе вернуться за свой столик», — говорит он очень тихо. «Пока я вежливо тебя об этом прошу». «Ха!» Кирилл пьяно хихикает. «А что будет, если я не захочу? Побьешь меня, качок? Или снова бросишь сугроб?» «Кирилл, заткнись!» — шеплю. «Пьяный идиот, иди отсюда!» «Я идиот!» — он говорит громче. Окружающие начинают оборачиваться. «Это я идиот? А кто трахается с первым встречным на курорте?» Тишина. Такая тишина, что слышно, как на кухне стучат тарелки. А потом Василий делает шаг вперед. «Повтори», — говорит он так тихо, что это звучит страшнее любого крика. «Я сказал!» Кирилл, видимо, совсем утратил инстинкт самосохранения. «Что моя девушка?» Он не успевает договорить. Василий хватает его за свитер и отшвыривает от стола. Кирилл пятится назад, чудом удерживаясь на ногах. «Вася, не надо!» Вскакиваю, но уже поздно. «Еще одно слово про Аврору», очень четко произносит Василий, наклоняясь к Кириллу. «И ты будешь есть свои зубы, закусывая их игрушками с этой елки. Ясно?» Кирилл краснеет, потом бледнеет. «Да кто ты такой, чтобы мне угрожать? Какой-то лыжный инструктор!» «Кирилл, заткнись!» — кричу я. Но он не слушает. Конечно, не слушает, когда он вообще меня слушал. «Знаешь, какая она?» — обращается он к Василию. «Холодная, скучная, зануда. Я 3 года тратил время на эту ледышку. Думал, хоть раз она даст мне нормально». Удар. Быстрый, точный, в челюсть. Кирилл отлетает назад и врезается в соседний стол, опрокидывая бокалы. Весь ресторан замирает. «Вася! Ты... Ты ударил меня? Из-за этой шлюхи? Кирилл поднимается, держась за челюсть. Его глаза полны ярости и унижения. И тут я понимаю, что Василий сейчас его убьет. Прямо здесь, в этом уютном горном ресторане, под джазовую музыку. Хватит! Встаю между ними. Хватит! Поворачиваюсь к Кириллу. Ты жалкий пьяный засранец. 3 года я потратила на тебя. 3 года! Думала, что люблю тебя, а ты оказался никем, пустым местом. И знаешь, что самое смешное? Я благодарна той рыжей стерве, с которой я тебя застала, потому что иначе я бы так и не поняла, какое ты ничтожество. Кирилл открывает рот, но я не даю ему сказать ни слова. А теперь вали отсюда и больше ко мне не подходи никогда. Иначе ты знаешь, что, может быть, и выбитые зубы — это лучшее, что может с тобой случиться. Кирилл смотрит на меня, потом на Василия, потом снова на меня. В его глазах читается что-то среднее между яростью и болью. Он хоть и пьяный, но далеко не дурак и знает, что с ним может сделать мой папа. «Пожалеешь», — бросает он наконец. «Еще пожалеешь, Аврора». Он уходит, пошатываясь. Я сажусь на свое место, тяжело дыша. Сердце колотится так, что готово выпрыгнуть из груди. Жадно пью воду из бокала. Вокруг тишина и десятки любопытных взглядов. А потом я замечаю, что к нашему столику подходит та самая Алла. Медленно, грациозно, с легкой улыбкой на губах. «Какая интересная сцена!» Говорит, останавливаясь рядом. Голос низкий, бархатный, с легким французским акцентом. «Василий, дорогой, а ты, я так полагаю, и не ждал меня?» «Алла», — сухо отвечает он. Девушка смотрит на меня сверху вниз. И в этом взгляде столько презрения, что хочется провалиться сквозь землю. «А, это должно быть твое новое увлечение?» Слово «увлечение» она произносит так, будто речь идет о случайной простуде. «Меня зовут Аврора. Стараюсь держаться достойно». «Очаровательно». Она улыбается ледяной улыбкой. «Скажи, милая, сколько тебе лет? 18? 19?» 21, женщина». Нарочно задеваю ее. Алла лишь кривит губы. «Ах, совершеннолетняя. Как замечательно. Василий всегда любил свежесть». Чувствую, как внутри все закипает. Вот же сука. Холодная, высокомерная сука. Если так продолжится дальше, то драку уже устрою я. «А вам должно быть 35?» Улыбаюсь я с самой сладкой улыбкой. Или уже больше. Трудно определить под таким слоем макияжа. Алла вздрагивает. Попала в точку. «Василий», — обращается она к нему, игнорируя меня. «Мне нужно с тобой поговорить. Наедине». «Мне не о чем с тобой говорить. Иди к черту, Алла». «Какие грубые слова, дорогой. Видимо, компания действительно влияет на манеры». «Все, хватит. Больше я не могу». «Знаете что, женщина?» Я встаю. «Идите вы оба к черту!» «И ты!» Показываю на Аллу. «Со своими намеками!» «И ты!» «На Василия!» «Со своими бывшими, которые выползают откуда ни попадя!» Разворачиваюсь, иду к выходу быстро, не оглядываясь. «Как же они меня все достали!» «Такой день испортить!» В глазах стоят слезы, но я их сдерживаю. «Не дам этим тварям увидеть, как мне обидно и больно!» Хватаю куртку с вешалки, выскакиваю на улицу. Мороз бьет в лицо, но я этого почти не чувствую. Иду по заснеженной дорожке к шале. Каблуки проваливаются в снег, но мне все равно. Как же мне хочется плакать. Как же хочется орать и бить что-то, потому что весь этот прекрасный вечер, вся эта сказка, все разрушено. Кириллом с его пьяными выходками, этой ледяной стервой с ее ядовитыми намеками. А главное, мне стало понятно, кто я для Василия. Просто способ забыть бывшую. Красивая девочка, которая подвернулась под руку в нужный момент. А когда каникулы закончатся, он вернется к своей настоящей жизни, где есть место для таких, как Алла, а не для меня. «Аврора!» Слышу голос позади. «Аврора, стой!» Не оборачиваюсь, иду быстрее. «Аврора, подожди!» Шаги по снегу, он бежит за мной, а я иду еще быстрее, потому что если сейчас обернусь, то точно заплачу. А плакать перед ним я не буду. Ни за что. «Аврора, пожалуйста, Василий догоняет меня у поворота. Хватает за руку, разворачивает к себе. «Отпусти!» — говорю, не поднимая глаз. «Посмотри на меня!» «Отпусти, Василий!» «Аврора!» И тут я поднимаю взгляд, и он видит мои глаза. Полные слез, которые я так старалась сдержать. «Черт!» — выдыхает он. «Милая, не плачь. Пожалуйста, не плачь». «Я не плачу!» Вру. «Просто холодно!» Он подходит ближе, обхватывает мое лицо ладонями. Теплые, немного шершавые ладони. «Прости меня», — тихо говорит. «Прости за этот цирк. Прости за Аллу, за Кирилла, за все». «Не надо». Качаю головой. «Ты не виноват». «Виноват. Должен был сразу увести тебя оттуда». Он наклоняется и целует меня. Сначала осторожно, потом сильнее. Горячие губы на морозном воздухе. Вкус вина и чего-то сладкого. Целует так, будто хочет стереть весь этот ужасный вечер. Заменить его собой. Когда он отстраняется, я уже не плачу. «Так лучше?» спрашивает, большими пальцами стирая остатки слез с щек. «Лучше». «Тогда пошли домой». И вдруг подхватывает меня на руки, как в кино. «Вася!» Смеюсь сквозь слезы. «Что ты делаешь?» «Несу свою девочку домой». Серьезно отвечает. «Где ее ждет горячая джакузи, шампанское и долгая, очень долгая ночь, во время которой она забудет обо всех козлах и стервах на свете». «Обещаешь?» «Обещаю». Целует меня в нос. «А еще обещаю, что если Кирилл или Алла еще раз к тебе подойдут, я их просто убью. Медленно и с чувством». Смеюсь и крепче обнимаю его за шею. Воздух морозный, не ветерка. Фонари освещают дорожку к нашему шале. А впереди меня действительно ждут джакузи, шампанское и Василий. И, возможно, этот вечер еще можно спасти.